Шаг третий. Обратная связь и переговоры. После того, как вы выслушали вашего оппонента, используя метод эмпатии, и разоружили его, найдя возможность с ним согласиться, вы окажетесь в выигрышном положении, сможете объяснить свое эмоциональное состояние и точку зрения решительно и тактично, и преодолеть любые реальные разногласия. Давайте предположим, что ваш оппонент абсолютно неправ. Как высказать это недеструктивно? Это просто. Вы можете выразить свою точку зрения по возможности объективно, признавая вероятность того, что неправы. Сведите конфликт к фактам, вместо того, чтобы основывать его на ущемленной гордости или переходить на личности. Избегайте навешивания ярлыков. Помните, ошибки не делают вашего оппонента глупым, никчемным или неполноценным. Например, одна пациентка заявила, что я отправил ей счет за сессию, которую она уже оплатила. Она накинулась на меня. «Почему у вас отчетность не в порядке?» Зная, что она ошибается, я ответил, «Возможно, мои записи и впрямь не верны. Я припоминаю, что в тот день вы забыли свою чековую книжку, но, возможно, я что-то путаю. Я надеюсь, вы допускаете возможность, что вы или я будем время от времени совершать ошибки». В этом случае мы сможем чувствовать себя друг с другом намного свободнее. Почему бы не проверить, нет ли у вас аннулированного чека? Так мы сможем выяснить правду и внести необходимые исправления в записи. В этом случае выбор ответа, при котором я не противоречил пациентке, позволил ей сохранить лицо и избежать конфронтации, угрожающей ее самооценке. И хотя в итоге оказалось, что она была не права, позже она выразила облегчение от того, что я признал возможность своей ошибки. Это улучшило ее отношение ко мне, поскольку она боялась, что я буду относиться к ней с такой же требовательностью и перфекционизмом, с каким она сама к себе относилась. Порой ваши разногласия с собеседником будут основаны не на фактах, а на вопросах вкуса. И опять же, вы выйдете победителем, если выскажете свою точку зрения тактично. Например, я обнаружил, что вне зависимости от того, в чем я хожу, некоторые пациенты одобряют мою манеру одеваться, а некоторые нет. Мне комфортнее всего работать в костюме и галстуке или в пиджаке и галстуке. Предположим, пациент критикует меня из-за слишком формального стиля одежды. Это его раздражает, поскольку в его глазах делает меня официальным лицом. После прояснения остальных деталей, которые могли не понравиться этому человеку во мне, я смог ответить. Безусловно, я могу согласиться с тем, что костюм — это несколько официально. Вам было бы комфортнее работать со мной, если бы я одевался более непринужденно. Однако я убежден, вы с пониманием отнесетесь к тому, что я уже перепробовал различные стили в одежде и пришел к заключению, что добротный костюм или пиджак наиболее приемлемый для большинства людей, с которыми я работаю. Именно поэтому я решил придерживаться подобного стиля в одежде. Я надеюсь, что это не помешает нам продолжить совместную работу. Когда вы ведете переговоры с критиком, у вас есть несколько возможностей. Если ваш оппонент продолжает препираться с вами, снова и снова повторяя один и тот же аргумент, вы можете продолжать отстаивать свою точку зрения вежливо, но решительно, пока собеседник не утомится. Например, если бы мой собеседник продолжил настаивать на том, чтобы я перестал носить костюмы, я мог бы сказать, «Я очень хорошо понимаю вашу точку зрения, и в ней есть определенная доля правды. Тем не менее, на данный момент я решил придерживаться более формального стиля в одежде». Иногда решение лежит где-то посередине. В этом случае целесообразно вести переговоры и идти на компромисс. Возможно, вам придется ограничиться частичным удовлетворением желаний. Однако, если вначале вы добросовестно использовали техники эмпатии и обезоруживания, скорее всего, вы получите более желаемый результат. Во многих случаях вы будете, очевидно, неправы, а ваш оппонент прав. В такой ситуации уважение вашего собеседника к вам невероятно возрастет, если вы убедительно согласитесь с критикой, поблагодарите человека за предоставленную информацию и извинитесь за нанесенный ущерб или обиду. Это похоже на старое доброе здравомыслие. Это оно и есть. Но оно может быть удивительно эффективным. Пока что вы, должно быть, думаете… Но разве у меня нет права защищаться, когда меня критикуют? Почему я всегда должен проявлять эмпатию по отношению к моему собеседнику? В конце концов, пусть он будет размазнёй, а не я. Разве это не по-человечески просто разозлиться и выйти из себя? Почему всегда я должен сглаживать углы? Что ж, в ваших рассуждениях есть немалая доля правды. У вас действительно есть право отчаянно защищаться от критики, и никто не может вам запретить в любой момент разозлиться на кого угодно. И вы будете абсолютно правы, если скажете, что зачастую оплошность в рассуждениях допускает именно ваш оппонент, а не вы. Есть зерно истины, и в поговорке «лучше вспылить, чем приуныть». В конце концов, если вы собираетесь назначить кого-то на роль главного злодея, почему бы не вашего собеседника? Помимо всего прочего, порой действительно чувствуешь себя намного лучше, разозлившись на другого человека. Многие психотерапевты здесь согласились бы с вами. Фрейд полагал, что депрессия — это гнев, обращенный внутрь. Другими словами, он считал, что люди, страдающие депрессией, направляют свою ярость на самих себя. Разделяя эту точку зрения, многие терапевты поощряют пациентов принять свой гнев и чаще выражать его в общении с другими. Они бы, возможно, сказали, что некоторые из методов, о которых говорится в этом разделе, можно приравнять к вытеснению и бегству от действительности. Но такой вывод неверен. Ключевой момент заключается не в том, выражаете вы свои чувства или нет, а в том, каким образом вы это делаете. Если ваше послание будет звучать как «я злюсь на тебя, потому что ты критикуешь меня, и ты тот еще подлец», вы испортите отношения с человеком. Если вы будете защищаться жестко и мстительно, то тем самым снизите возможность продуктивного взаимодействия в будущем. И хотя в результате сиюминутной вспышки гнева вы можете почувствовать себя хорошо, в долгосрочной перспективе вы можете навредить себе, сжигая мосты. Вы поспешно и неоправданно задали ситуации определенное направление развития и уничтожили возможность узнать, что оппонент пытался донести. И что хуже всего, вы можете столкнуться с депрессивной отдачей и не в меру казнить себя за вспышку. Техника общения с теми, кто любит перебивать или задавать слишком много вопросов. Адаптированное применение техник, обсуждавшихся в этой главе, может быть особенно полезно для тех из вас, кто читает лекции или преподает. Я разработал технику общения с теми, кто любит перебивать или задавать слишком много вопросов, когда начал читать в университете и для профессионального сообщества лекции о современных исследованиях депрессии. И хотя слушатели обычно очень тепло встречают мои выступления, время от времени среди них попадается человек, который любит перебивать или задавать слишком много вопросов. Замечания такого человека обычно характеризуются следующим. Первое. Они имеют чрезвычайно осуждающий характер, но производят впечатление неточных или не относящихся к изложенному материалу. Второе. Обычно они исходят от человека, которого не особо принимают и уважают его коллеги. Третье. Они выражаются в форме обвинительной и оскорбительной речи. Мне пришлось разработать технику общения с любителями перебивать или задавать слишком много вопросов, которую можно использовать, чтобы утихомирить подобного человека необидным способом и дать возможность задать вопросы остальным. Я обнаружил для себя, что очень эффективен следующий метод. Первое. Немедленно поблагодарить человека за замечание. Второе. Признать, что поднятые вопросы в самом деле важны. Третье. Сделать акцент на том, что необходимо получить дополнительные данные по озвученным вопросам и поощрить оппонента провести целенаправленное научное исследование по данной теме. В заключение я приглашаю его продолжить обсуждение своих идей со мной по окончании лекции. Несмотря на то, что ни одна словесная техника не дает гарантированного результата, с этим жизнеутверждающим подходом мне редко не удавалось достичь положительного результата. Более того, нарушители спокойствия часто подходили ко мне после лекции, чтобы похвалить и поблагодарить за доброжелательные комментарии. И порой именно нарушитель спокойствия оказывается наиболее благодарным слушателем моих лекций. Подводя итоги. Общее правило когнитивных и словесных принципов, помогающих справиться с критикой, заключается в следующем. Когда кто-то оскорбляет вас, вам тут же следует выбрать один из трех путей — грусти, гнева или радости. Какой бы вариант вы ни выбрали, он будет подразумевать ваше полноценное участие, включающее мышление, чувства, поведение и даже реакции тела. В большинстве случаев люди, склонные к депрессии, выбирают путь грусти. Вы автоматически приходите к заключению, что критик прав. Без всякого последовательного разбора вы поспешно решаете, что были неправы и совершили ошибку. Затем вы многократно преувеличиваете важность критики, совершая ряд мыслительных ошибок. Вы можете сделать чрезмерно обобщенные выводы, сверхобобщение, и необоснованно решить, что вся ваша жизнь — сплошная череда ошибок. Или можете повесить на себя ярлык полнейшего неудачника. Из-за идеалистичных ожиданий относительно собственной безупречности вы, скорее всего, почувствуете убежденность, что предполагаемая ошибка означает вашу полную никчемность. И в результате этих ошибок мышления вы погрузитесь в депрессию и потеряете чувство собственного достоинства. Ваши ответы, бесплодные и пассивные, приведут к избеганию и прерыванию общения. Или наоборот, вы можете выбрать гневный маршрут. Вы будете защищать себя от страха оказаться несовершенным, стараясь убедить оппонента, что это он чудовище. Вы станете упрямо отказываться от признания любых ошибок, потому что, согласно вашим идеалистичным стандартам, это равносильно признанию собственной никчемности. Так что вы начнете агрессивно забрасывать оппонента обвинениями, исходя из соображения, что лучшая защита — это нападение. Ваше сердце колотится, гормоны выбрасываются в кровь, вы готовы к битве. Каждая мышца напряжена, а челюсти сжаты. На какое-то время вы можете почувствовать приятное возбуждение, пока в праведном негодовании будете отчитывать оппонента. Уж вы-то ему покажете, какое он ничтожество. К сожалению, он вряд ли с этим согласится. И в долгосрочной перспективе эта вспышка пойдет вам только во вред, поскольку отношения окажутся испорчены. Третий вариант предполагает, что у вас есть чувство собственного достоинства или что вы ведете себя так, будто оно у вас есть. Он основан на предпосылке, что вы достойный человек, и вам не обязательно быть совершенным. И когда вас критикуют, ваша первая реакция — любопытство. Содержится ли в критике зерно истины? Что именно предосудительного вы сделали? На самом ли деле вы совершили промах? Задавая вопросы, не навязывающие другим вашу точку зрения, вы определяете проблему и оказываетесь способны предложить решение. Если есть перспектива достичь компромисса, вы можете вступить в переговоры. Если вы были, очевидно, неправы, то в состоянии признать это. Если ошибся ваш собеседник, вы можете тактично указать ему на это. Но вне зависимости от того, правильным или неправильным было ваше поведение до этого, вы будете знать, что вы правы как человек, поскольку наконец осознали, что ваше чувство собственного достоинства вообще не подлежит сомнению.